В сфере религиозной оно высказалось в восстании против авторитета Римской Церкви в учениях крайних протестантских сект. Но вслед за тем явились учения, которые совершенно покончили с положительную и даже со всякую религию. Разумеется, сначала эти учения подвергались преследованиям от церкви и государства, должны были скрываться, но не исчезали. Во Франции в XVIII веке эти учения встретили сопротивление в янсенизме, в сильном церковно-литературном движении при Людовике XIV, в поддержке, которую церковь нашла у великого короля, встретили сопротивление, но продолжали жить втихомолку, дожидаясь своего времени. Это время пришло, когда умер Людовик XIV, когда вследствие слабости и недостоинства его преемника началось высказываться отрицательное отношение народной мысли к существующему порядку. Вождем этого нового литературного движения является Вольтер. Он начинает легкими сатирическими стишками, по подозрению сидит в Бастилии и 24 лет ставит на театре свою первую пьесу «Эдип», возбудившую сильное внимание и начавшую новую эпоху во французской и европейской континентальной литературе. Время чистого искусства, время Корнеля и Рассина – прошло для Франции. В Англии, вследствие раннего начала политических движений, политические идеи вторглись в область искусства. Здесь политические партии в стихах поэта, произносимых со сцены, в речах римлян, выведенных им в своей пьесе, видели указания на борьбу политических партий в Англии. Теперь во Франции в литературу вторгаются идеи, обозначившие начало борьбы с существующим порядком, отрицательное отношение общества к нему. Мысли, которые занимают общество, которые составляют любимый предмет разговоров в гостинах, входят в литературу, в публичное слово. Разумеется, в публичном слове они не могли высказываться в тогдашней Франции свободно, они должны были являться в виде намеков. Сочинения же, в которых они высказывались с полной свободой, или ходили в рукописях, или печатались за границей. То сочинение могло рассчитывать на верный успех, где общество встречало мысли, которые его занимали, и сочинения Вольтера, появлявшиеся беспрестанно в разных формах, трагедии, повести, исторической монографии, полемической статейки, все были наполнены этими мыслями или намеками на них. То, что в гостинах и кафе, вошедших тогда в моду, высказывалось отрывочно, смутно, то даровитый автор обрабатывал встроенное целое, пояснял примерами, излагал увлекательно, с необыкновенным остроумием, не глубоко, но легко, общедоступно. Что было предметом сильных желаний, что могло откровенно высказываться только в своем кружке, в четырех стенах гостиной, то вдруг слышали произносимым в звучном стихе при многочисленной публике на театральной сцене. Впечатление было могущественное, и автор приобретал чрезвычайную популярность. Общество было благодарно своему верному слуге, глашатаю своих мыслей и желаний, удивлялось его смелости, геройству, решимости публично высказывать то, о чем другие говорили только втихомолку. Успех Вольтера был обеспечен тем, что он явился верным слугою направления, которое брало верх для большинства было модным, явился проповедником царства разума человеческого и потому заклятым врагом, порицателем того времени, когда господствовало чувство, заклятым врагом церкви, христианства, всякой положительной религии, определяющей отношение к высшему духовному миру, пред которыми разум человеческий несостоятелен и должен преклоняться пред высшим авторитетом, пред таинственными, недоступными для него явлениями. В «Эдипе» поклонники разума уже рукоплескали знаменитым стихам, которые вовсе не шли ко времени Эдипа, но в которых Под языческими жрецами выставлялось современное духовенство. Наши жрецы вовсе не то, что простой народ о них думает. Наше легковерие составляет всю их мудрость. При господстве французского языка и литературы в Европе слава Вольтера скоро перешла границы Франции. Каждое произведение увлекательного автора, а произведения эти появлялись часто, было событием, которая всех занимала, о котором долго говорили. Борьба с многочисленными литературными противниками увеличивала только славу Вольтера, потому что он постоянно выходил из борьбы победителем. Гибельно было подпасть под удары ловкого и неутомимого бойца. Лестно и выгодно стало быть в союзе с владыкой общественного мнения, царя модного направления в литературе и науке. Обиженный, за которого заступался Вольтер, мог быть уверен в успехе своего дела и должен был трепетать судья, на несправедливый приговор которого была принесена жалоба Вольтеру. Было в Европе время также сильного умственного движения в начале ее новой истории, и это движение вынесло знаменитого ученого-литературного деятеля Эразма Роттердамского, но важное значение Эразма много уступало значению Вольтера. Коронованные главы и члены владетельных домов признали новое могущество, что обнаружилось в искании союза и дружбы. Выгоды дружбы и невыгоды вражды Вольтера были ими испытаны. Надобно прибавить, что могущественному положению Вольтера способствовала независимость, которую обеспечивало за ним большое состояние, приобретенное литературным трудом и выгодными оборотами. В 1749 году Вольтер уже получал слишком 70 тысяч ливров дохода. Сумму эту надобно утроить или учетверить, чтобы сделать равную нынешней. В толпе, жадный к легкому умственному наслаждению, царил Вольтер. Его знали все как силу. В московских ведомостях, наравне с важными политическими известиями из-за границы, помещались известия о распоряжениях знаменитого Вольтера относительно своей воспитанницы. Меньшую известностью в толпе, но не меньшим, если не большим значением среди людей, внимательно к движению мысли о человеке и обществе, пользовался современник Вольтера Монтескье. Отдавший дань модному отрицательному или обличительному направлению в персидских письмах, Монтескье обнаружил счастливый переход своей умственной деятельности в рассуждение о причинах величия и падения римлян и в 1748 году издал свое знаменитое сочинение «Дух законов», быстро получившее важное значение во всей образованной Европе.